Глава 14. Третий месяц сезона всходов. Павах смотрел, как царевна и ее небольшая свита отбывают из обители. Племянник верховного жреца, неприятный тип с изуродованным лицом, которого Анирет назвала своим стражем, сопровождал ее. Непонятно почему, но это очень тревожило бывшего телохранителя. Он никак не мог определить, в чем была причина, в ревности или еще в чем-то. Ясно было одно, девушка исключила его из своей жизни. Павах ощущал это даже потому, как говорили с ним ее служанка Мэйя и сопровождавшие царевну воины. Вежливо, но весьма прохладно. Вряд ли они знали всю правду, но, должно быть, Энерет отдала им какие-то распоряжения. Царевна тепло прощалась с верховным жрецом и другими провожавшими ее Таэхо. Сердечно девушка поблагодарила их за гостеприимство. Какой прекрасной, величественной она была при этом и вместе с тем такой нежной. Бывшего телохранителя Анирет не удостоила и взглядом. У Паваха защемило сердце при мысли о том, что он больше никогда не увидит ее. Какой жестокой насмешкой теперь звучало обещание царицы. Он был пленником Таэху и, скорее всего, сгинет здесь, как только перестанет быть нужным императору. И даже когда царевича Ренефа объявят наследником, едва ли Амахисат отдаст свою дочь в жены Паваху. Бывший страж с горечью усмехнулся. Анирет, должно быть, ненавидела его. Даже если царица отдаст такой приказ, заставит. Это лишь сильнее разожжет ненависть девушки. Он был убийцей ее брата. Стать для нее еще и... Нет, невозможно, подумал он. Видеть ее хотя бы издалека. Этого будет достаточно. Подчинившись порыву, он хотел приблизиться к царевне, чтобы попрощаться. Но воин Таэху вырос перед ним, как из-под земли. Павах с вызовом посмотрел в холодные темно-синие глаза. «Пропусти меня к ней», — процедил он. «С какой целью?» — сухо уточнил Таэху. «Я не враг ей. Мы всегда были дружны». Воин чуть подался вперед и прошептал спокойно, без угрозы. «Единственное, что ты можешь сделать...» Это сообщить ей, кто стоит за тобой. Об остальном забудь. Проглоти тебе с оттехого пламя. Искренне пожелал ему Павах, но вслух сказал только. Я имею право попрощаться с ней. Ты не имеешь права даже приближаться к ней. Анирет заметила их тихую перепалку и подошла ближе. На Паваха она посмотрела вскользь. Это ранило его даже больше, чем если бы она обратила к нему взгляд. Полный ненависти. Он как будто больше не существовал для нее. «Нам пора», — негромко сказала царевна. «Да, госпожа моя». Таэху чуть поклонился и протянул руку, чтобы провести ее к паланкину. «Да благословят тебя боги, Анирет», — тепло сказал Павах. «Мне будет не хватать возможности видеть тебя. Надеюсь, ты все же решишься по-настоящему помочь нам», — с горечью ответила девушка. «А пока прощай, мой мнимый друг». Павах беспомощно смотрел, как она уходит, как ненавистный страж Таэху помогает ей подняться в паланкин и командует отбытием. Сам Джетти открыл для них одну из ложных дверей и вывел из обители. Провожающие начали расходиться, чтобы заняться своими каждодневными делами. На Паваха никто не обращал особого внимания. Он не был под стражей. С ним даже не говорили. Верховный жрец, вернувшийся из-за стены, коротко кивнул ему и прошел мимо, увлеченной беседой со своими спутниками. Под испытующим взором властвовавшей здесь богини, Павах остался в одиночестве, абсолютном и угнетающем. Его испытание началось.